Пока Север воюет, горстка увлеченных исследователей отправляется на юг в поисках прохода через зловещий Южный Круг. Им предстоит узнать все тайны этого мира. Им предстоит его, как водится, изменить. Неважно, какой ценой. Юрий Погуляй. Ледовая армия. Пролог. Больше всего беспокоили колени. Они, тонкие и слабые, прятались под массивным столом и по скрипучим воспаленным суставам топтались невидимые пальцы болезни, крепкие, словно вылитые из стылого железа. Инструменты бездушного мастера заплечных дел, имя которому старость. И вроде бы привычный сосед, но смириться с ним так и не получалось, потому что рано или поздно со знакомым мучителем явится и другой палач. Конечный. Старик даже вздрагивал, когда холодное дуновение последнего касалось облысевшего затылка. Оборачивался, но видел лишь квадрат света на штандарте ордена, да свежеокрашенные радиаторы отопления, зажатые между двух отделанных деревом шкафов. Рано или поздно все закончится. Старик положил сухие ладони на теплые штаны, броню измученных суставов. Чуть пригладил ворс, осторожно, чтобы не переусердствовать и не призвать тем чуть больше страданий, чем хотелось бы. Светлый бог, вот бы прогнать эти внимательные бесплотные пальцы на коленных чашечках. Разжать их хотя бы на чуть-чуть, ненадолго. Ему уж много не надо. По ту сторону темной кельи кричали завывалы торговых лавок. Старик моргнул, выдернутый из оцепенения. Он вдруг отчетливо понял, что разговор со странным посетителем совсем его не тревожит. Скорее, наоборот, отвлекает внимание от ноющих суставов. Окошко над дверью его каморки потемнело, над столом едва слышно гудел шаманский фонарь. Его света едва хватало на то, чтобы вытащить из темноты стопку толстых учетных книг и неприятное лицо вечернего гостя. У него была свежая улыбка человека, привыкшего лгать, и зарабатывающего этим сомнительным талантом на вполне себе приличные кушанья. Работяги с нижних мануфактур, прямые в своей грубости, старику нравились куда как больше, но такие в каморке торгового поста не появлялись. «Я, — сказал наконец старик, — не до конца уверен, что понял вашу просьбу. Вы не могли бы уточнить ваше предложение?» «О, конечно, но это была не совсем просьба». Еще одна дружелюбная деловая улыбка с налетом. «Ну, вы же все понимаете. Я молю светлого бога, что никак не отвлекаю вас от дел». Старик покачал головой. Он сидел тут целыми днями с момента утреннего гудка, возвещающего о начале работ мануфактур Барухельма, до глубокого вечера, когда стеклянный потолок блуждающего города начинал переливаться красками ночного неба. Неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. «Война все меняет, не правда ли?» Гость был уверен в себе. Отвратительно уверен. Старик посмотрел на незнакомца из-под колючих, клочковатых бровей. «Давно не видел, чтобы ваши двери открывались. Эти двое бугаев у входа даже удивились, когда я к вам завернул». «Мы тут не лепешками торгуем. Неприкасаемые не требуют очередей у торгового поста». «Простите, я никак не хотел принизить столь славную организацию». Пальцы старика чуть надавили на ворс, чтобы колени почувствовали настоящие теплые руки, а не студеную хватку. «Представьте себе ситуацию, разумеется, совершенно невероятную», — посетитель интерпретировал его молчание как знак «продолжить». «Небывалую. Допустим, я знаю, что двое ваших бойцов сейчас несколько не у дел. Я бы даже предположил, что они находятся в бегах. И такая удача, мне известно, где они живут. Двое легендарных воителей Ордена Неприкасаемых. Без контрактов, без договоров, совсем одни». Гость следил за реакцией представителя ордена внимательно, но при этом играя. А старик сидел с непроницаемым видом и слушал. «У вас ведь это не то чтобы приветствуется, верно? Я слышал, это не дешевое удовольствие — воспитать одного неприкасаемого». из 12 человек до выпуска добирается один. Разумеется, орден несет убытки в описанных вами случаях», — сказал торговец с неприкасаемыми. «Простите, я никак не могу вспомнить ваше имя». «Галай Анбезер». «О, как я мог забыть представиться! Так вот, подождите». Старик потянулся к стопке учетных книг. Встрепенулась боль в суставах, царапнула, и он поморщился, затем осторожно вытащил отделанный черной кожей тоненький томик. «За последние годы, мастер Анбезер, у нас не так много беглых неприкасаемых», — поделился он. Открыл книгу, не глядя на гостя, но наблюдая за ним краем глаза. Аккуратно перевернул страницу из выделанной кожи. «На 400 подготовленных бойцов всего 6 разорванных контрактов. Из них по результатам комиссии лишь 2 нарушения. Всецело вина воспитанников ордена». «Простите, но...» «Я не закончил еще, мастер Анбезер. Если быть точным, 6 контрактов за 8 лет». Он покрутил рычаг под столом, и фонарь со скрипом спустился чуть ниже, давая строчкам больше света. «Последний раз гонец ордена был 2 недели назад, так что никаких неожиданностей у меня нет». Он поднес глазам увеличительное стекло, прищурился. Галай Анбезер молчал, на губах заметно таяла улыбка непонимания. Палец, потемневшим от возраста ногтем, заскользил по строчкам, по сухим номерам, за которыми прятались исправленные орденом судьбы. По вердиктам. «Поступил на службу в дознавательный корпус. Умертвлен. И то, что искал старик, неизвестно». «Мне понравилась ваша уверенность», — сказал он, когда дочитал до конца. «Но дело в том, что сейчас в бегах у нас находится лишь 4. По 3 контрактам. Номер 374, вероятнее всего, мертв. Он исчез 26 лет назад. Парный контракт я наблюдаю лишь 1. Номера 115 и 179. Вы же не просто так сказали, что их 2. Старик поднял взгляд на посетителя, тот широко улыбался. «Важно вести дела так щепетильно, как это принято в ордене. Я впечатлен». «Мы знаем свое дело. Хорошо знаем. Поэтому предлагаю говорить прямо. Сколько вы хотите за информацию о беглых номерах, мастер Анбезер? Орден достойно вам за нее заплатит». Галай щелкнул пальцем и посетовал. «Тут вы промахнулись, хотя ваше предложение говорить напрямую мне нравится. Дело в том, что я не хочу их сдать». Он выдержал паузу и со значением добавил. «Я хочу их купить, понимаете?» Старик неуверенно кивнул. «Колени, бедные колени». Он перевел взгляд на список, посмотрел на номера и добавил. «Нет, все же не понимаю. Вы хотите купить 2 беглых неприкасаемых, 2 нарушивших кодекс ордена, 2 бойцов, чей предыдущий владелец мертв? Вам действительно нужна такая покупка?» «Вот такой человек я, да», — всплеснул руками Анбезер. «Люблю приключения». «То есть вы из тех, кто покупает гнилое мясо, когда хочет есть?» — спросил старик. «Я человек дела, я и не такое покупаю, лишь бы устроила цена, знаете ли». Такие предложения в тесной келье торгового поста еще не звучали. А ведь он прожил здесь столько лет, так много, что стал частью этого темного уголка, ожившим чучелом. Его послушников, олицетворяющих мощь и непоколебимость ордена, меняли раз в год. А сколько десятилетий он тут сидит? Скольких из тех, кто ночевал в соседней каморке, уже забрала пустыня, пока он делал важный вид и гордился тем, чему отдал свою жизнь? «Считайте меня просто большим затейником», — напомнил о себе Галай. Старик очнулся. «У меня другое предложение. Давайте я сейчас позову воспитанников ордена, которых вы видели у двери, и мы вместе узнаем, где вы видели столь порченный товар». Брови Галая подпрыгнули в изумлении. «Это вы бросьте. Здесь вам, знаете ли, не дикий север. Закон в содружестве, не пустой звук». «Сокрытие беглого неприкасаемого, молодой человек, — это преступление, нарушение закона ордена». «Есть тонкость, как бы. Законы содружества на вас распространяются, а вот ваши, ну, вы понимаете...» Старик понимал, слишком хорошо понимал, видел, как меняется мир, как меняется он сам. Боль в коленях опять напомнила о себе, и торговец подумал о знахаре, что жил у ботанического сада. Война взвинтила цены даже там, куда и не добиралась, просто потому что шла где-то, просто потому что давала повод. Лекарь требовал за лекарство все больше. Того жалования, что возил курьер, скоро станет недостаточно. А за каждого неприкасаемого полагалась награда, хорошая награда. Иногда люди предают идеи просто из-за больных коленей. Галай прочитал его мысли. «Я ведь вам, считай, подарок делаю. Несу монетки в узелке за товар, которого у вас и нету давно. Могу даже чуть сверху дать. Между нами, конечно». Будь старик лет на 10 меньше, торгаша бы уже выволокли на центральную улицу Барухельма. Но сейчас наступило время таких, как он, скользких, неприятных. Все летело на корм темному богу. Этот потерянный во времени город превратил его в разваленного старостью одиночку, у которого не осталось ничего от жизни, лишь номера в книге учета и деньги. Серые курьеры с пустыми, отмеченными морозами лицами, молчаливый ритуал открытия и закрытия торгового поста и тишина. В этих краях не было места радости. Вся она шумела где-то за пределами кельи, на железной улице блуждающего города. Здесь же молчали. Молчал он, молчали неприкасаемые, вымуштрованные, самодостаточные люди-инструменты. Когда он выбирал путь служения ордену, то он не думал, что закончит его вот так, рассыпающимся и разочарованным стариком. Он жаждал славы общего дела, хотел, чтобы мир стал чуточку безопаснее, чтобы когда-нибудь услуги воинов-телохранителей стали доступны даже беднякам. Брошенные дети, бродяги, потерянные в мире пустыни, обретали в ордене шанс немного изменить этот мир к лучшему. И он отметал любые сделки, способные опорочить ими неприкасаемых. Когда-то. Теперь на первом месте были колени. Он отложил книгу в сторону, вытащил из стопки тонкий, почти прозрачный лист выбеленной кожи и нацарапал на нем несколько цифр. Галай глянул, по-деловому кивнул. «Это ведь за двоих?» «Нет, за одного». Галай тяжело выдохнул. «Дорого». «Решать вам», — пожал плечами торговец. Безразличие далось ему нелегко. Вот и сейчас заорать ему в лицо. «Да что ты тут мне душу сомнениями выворачиваешь, шаркуний выродок?» Вместо этого торговец положил ладонь на стол, намереваясь встать. «По рукам. Я вернусь завтра. Потребуется больше средств, чем я рассчитывал». «Это неприкасаемые. Пусть даже и беглые. Не шлюхи с нижнего города». «Понимаю, понимаю, но дорого». Старик никак не отреагировал на его слова. Он открыл книгу с рабочими записями. «Я подготовлю сопроводительное письмо. Мне нужно имя того, с кем заключается контракт». «Фариан Анлавань», — сказал Галай. «Я выступаю как его доверенное лицо. Вы же слышали об офорительных дарах светлого бога». «Нет», — отрезал старик, — «приходите завтра». Фреты вышли на мелководье. Вздымая столбы воды и каменные крошки, они поползли по длинным скальным языкам к лесу. Берег горел. Над деревьями тянулся черный дым. Прибрежную косу обороняли особенно хорошо. Ледоходы сразу попали под шквальный огонь артиллерии, Вспышки, лязг, грохот. Один из фретов развернулся из-за порванного трака. Два других зачадили. Шапы содружества, стоящие на отдалении и не рискующие льдом, попытались поддержать десант огнем. Ядра падали на позиции защитников уже на излете. «За добро! За добро!» Из распахнутых трюмов на землю выбирались солдаты бродячих городов. Осколки скал секли людей, вспышки поглощали их, но на берег выкатывались следующие корабли. В прорыв отправили все фретты, освободив фланги. Долгое стояние, во время которого врагу удалось укрепить оборону, наконец завершилось, и Содружество бросило свои силы вместе с туманом. Ночному небу добавилась свежая волна. Кроме привычных синих и красных вспышек, горизонт озарялся белыми зарницами. Войска берега давно уже не владели морем вокруг родной земли. Сейчас все, способные сопротивляться, стали частью острова. Лобовые удары ледоходных армат ушли в прошлое после первых поражений берега. Так что теперь любой холм мог оказаться кораблем защитников. Фреты Содружества выползали на берег. Пушки на верхней палубе плевались снарядами по артиллерии. Из леса, ломая деревья, к ним выкатился дымящийся шап островного государства. Развернулся на месте, выстраивая борт с пушками. Заглох, получив удар какого-то из боевых шаманов Содружества, но позицию занять успел. Пехота бродячих городов уже добралась до артиллеристов, и там закипела схватка. Ратники берега, сражающиеся на родной земле, стояли насмерть. Небо вспыхнуло еще раз, но теперь желтым. Громыхнул шап берега, и разорванное железо завизжало по бортам фретов десанта. Туман перемешался с едким запахом энги и черного порошка. Осколки посекли людей, выбирающихся из недр кораблей. «За добро!» Человеческая волна окутывала укрепление за укреплениями. Хлипкие стены сметались ледоходами Содружества. Один фрет увяз, покосился и рыл гусеницами скалу, высекая из нее искры. Другой крошил траками жилые дома, прокладывая путь в поселение. «За добро!» Где-то истошно кричала женщина, визжали дети. Содружество наступало, чтобы вернуть подледному души, связанные с черными капитанами. Время добрых пришло. Теперь пустыня изменится. Небо вспыхнуло новым цветом, цветом огня. Изрешеченный ответным огнем в лесу утих шап берега. Фреты ползли по склону вверх, с верхней палуб плевались смертью пушки. От полосы воды шла цепь бойцов, прочесывающих то, что могло уцелеть после первых волн. «Смерть черным капитанам!» Небо стало огнем и обрушилось на головы наступающих солдат. Рев пламени сожрал истошные вопли. Один за другим вспыхивали фреты Содружества. Смерть с небес не разбиралась в принадлежностях и забирала как защитников берега, так и захватчиков. Люди сгорали, не осознавая, что умирают. Ходящие факелы успевали сделать несколько шагов, прежде чем ткнуться в пылающую землю. Где-то далеко шапы Содружества начали было перестраиваться в новые боевые порядки, чтобы встретить неожиданного врага во всеоружие, но огонь обрушился и на них. Лед затрещал, застонал. Тяжелые корабли исчезали во вспышках пламени, проваливались в воду, переворачивались и уходили в стылое небытие. Долгая война за берег подошла к концу. Глава первая. Такая новая удивительная жизнь. Утром повесился Динар. Я вышел из своей каморки, когда пришла пора заступать на смену, и увидел, как он висит над улицей, приветствуя холодным трупом идущих на мануфактуру бедолаг. Внизу уже копошились стражники, а худой парнишка в черной форме Бару Хельма пробирался по узким железным лестницам ходам, чтобы обрезать веревку. Железный настил гудел, лязгал, пахло сыростью, визжали петли дверей, и наше лежбище, облепившее потолок и стены сотнями железных коробок, исторгало из себя живую человеческую плоть. Сотни маленьких созданий, без которых гигантский стальной монстр не протянет и недели, расползались по огромному городу, и лишь единицы поднимали глаза на мертвеца над их головами. Жилая клеть Динара была в двух перегородках от моей. Сосед... Пару раз мы болтали, а однажды он разоткровенничался и вывалил на меня свою историю. Признаюсь, не хотел я ее слушать и уж тем более чувствовать. Поэтому пока он изливал мне душу, я старательно представлял себе танец полуголых красавиц на черно-красном снегу. И когда Динар затих, мы еще долго молчали, глядя на фонари Нижней улицы. Мой собеседник считал, что его история меня тронула. Я был рад, что он не эмпат. Это случилось 2 недели назад, будто вчера, и в то же время прошлой жизни. Война забрала у молодого парня правую руку и сделала из правой же ноги несгибаемую жердь. Шаманы-доброчеватели сотворили чудо, когда вытащили его из объятий смерти, и молодой парень, который среди первых вступил в армию добрых и отправился сражаться с демонами черных капитанов, уже через полгода вернулся назад изуродованным, никому не нужным калекой. Разум Динара так и не покинул того боя, где полегли его товарищи. Он все еще был от боли там на льду среди мертвецов, перемолотых траками союзного ледохода. Обычная ошибка. Приняли за врага. Такая вот судьба. Я ненадолго задержался, глядя, как стражники снимают окоченевший труп. Дурак. Нельзя победить пустоту внутри, нырнув в бесконечность. Однако мысли о смерти не давали мне покоя всю дорогу до порта, и после я сидел за штурвалом кораблика и смотрел в пустыню, думая о том, что ею, смертью, пахнет в этих оледеневших краях повсюду, от южного круга до невероятно холодных просторов на севере. Она скрывается в сокрытых снегом ходах зверей, таится за черными столбами путевиков. Смерть тявкает голосами голодных и ледовых волков, или же рычит, будто снежный лев. Она поджидает за ледниками, на пиратских кораблях и рассеяна гибельным холодом для путника, застигнутого бураном. Смерть здесь и так повсюду. Зачем же ее еще и самому множить? Сквозь заиндевевшее стекло ледового штурмовика пустыня меняет облик. От ее природной мощи и от зловещих тайн тебя отделяет всего лишь хлипкая оболочка зачарованной стали, да измученное тысячами вьюг стекло. Дохлая преграда, но, странно, благодаря ей и белизна не так режет глаз, и дыхание, навечно застрявшее в этих краях зимы, не так обжигает. Я бы даже сказал, кабина штурмовика — весьма уютное место, особенно в хорошей компании на стойке на алом мхе. Я приложился к обтянутой кожей фляге еще раз, впустил в себя глоток раздирающего нутро яда. Передернулся, но зато в голове чуть прояснилось. Дышать стало чуточку полегче, и, надо сказать, дурнота от вчерашнего ушла. Еще несколько приемов, и чуть угаснет тошнота духовная, а бедолага Динар перестанет маячить перед глазами жуткой культей и поникшей головой висельника. Я не хотел пускать его боль в себя, но он, собачья жизнь, все равно пролез. Крохотный ледовый штурмовик полз по пустыне. Его гусеницы одиноко скрежетали по льду. Резак был поднят, и белая вечность на нашем пути казалась идеально прямой. От ползущего за нами Бароухельма и до конца времен. «Давай выпей, это же почти тост!» Я удержался, хоть это и стоило больших трудов. «Мир — местечко поганое, пустое и несправедливое, однако лучше бы личным концам света не затрагивать жизнь других людей». Вообще ничто личное никогда никого со стороны заботить не должно. Тоже неплохой тост. Солнце висело над пустыней, и лед искрился миллиардами расколотых огоньков. Даже глядя сквозь мутное стекло, глаза уставали. Я опустил сетчатые окуляры очков. Когда сидишь за штурвалом, это не самая лучшая блажь, но сегодня сверкало особенно ярко. Подморозило. В принципе, вот-вот должно было начаться лето, но утром термометр показал ранневесенний -26. Люди в напивальне как-то бурно обсуждали погоду последние дни, отвлекшись наконец-то от обрыдлившей войны с берегом. А мне было уже как-то все равно, совершенно без разницы. Бах! Пауза. Бах! Ударило сверху. Я послушно повернул штурвал направо. Металлический зверь своим двигателем чуть сменил курс, пока сверху не раздался двойной стук, мол, «хорош». Я выправил движение ледоходика, покачиваясь на жестком сиденье и возвращаясь мыслями к настойке. Работа штурмовика при Баруахельме довольно простое занятие. Не самое популярное, но зато далекое от провонявших палуб блуждающего города. И нет в ней ничего столь грозного, сколь скрывается в названии посудины. Штурмовик — это небольшая рабочая лошадка, которой нужно стесывать подозрительные ледяные наросты на теле пустыни, прежде чем до них доберется титаническая махина. Степень подозрительности остается на совести водителей. Ну, то есть меня, Эда Анбауди, юноши из мертвой деревни, и Дадона, шепелявящего добряка, всю жизнь прожившего на самой верхней палубе города. Совсем не той, которую видят богатые горожане и восхищенные приезжие. Верхняя палуба — крыша города. Это десятки домиков наверху, похожие на гигантские заснеженные мурашки ползучего гиганта. Под ногами их обитателей царит вечное тепло, и разодетые граждане гуляют по чистым безветренным улицам, а за дверьми воет пустыня. Однако заросший густой бородой Додон никогда не рассказывал о своей жизни как о чем-то неприятном. Напротив, он радовался просторам и немного сочувствовал тем из людей, кто видел в своей жизни только стены. А я, надо сказать, таких бедолаг или счастливчиков за прошедшие полтора года повстречал уже порядочно. Они тоже приходили в напивальни, чтобы утопить эту тревожную тоску в вонючей, но прекрасной отраве. Люди мануфактуры Баруахельма, инструментарии рабочих палуб и пахнущие сажей хозяева ведущей платформы. Обитатели затхлых, гудящих от двигателей коморок, для которых было праздником подняться наверх к магистратуре в ныне закрытой Академии Суши и увидеть за расчищенным стеклом небо. Их вселенная на этом и заканчивалась. Их жизнь ползла по пустыне в броне блуждающего города и таяла с каждым годом, с каждым мигом. В ней было смысла еще меньше, чем в моей. Все перспективное будущее — лишь повышение по службе в корабельной мануфактуре. А так — грохот станков, машин, духота, жар на лице, цепочка коридоров да пара лифтов — все. Абсолютная бессмысленность. Поэтому-то я и выбрал работу в пустыне. Коротать дни в праздном безделии после того, как случилось то, что случилось, я не мог. Даже когда ты сам себя уничтожаешь, природные инстинкты ищут спасения. Нужно непременно занять себя чем-то, чтобы не допиться до решения войти ночью в пустыню одному и забыться на льду, пока блаженный холод не приберет странника к себе навечно. Говорят, сладкая смерть. Ты засыпаешь, как делал сотни раз до этого, но не просыпаешься. Вроде бы никаких перемен, просто тебя нет. Почему Динар поступил иначе? Зачем устроил из своего трусливого, слабого поступка целое представление? Вышел бы на лед, и все. Бух. Пауза. Бух, бух. Я машинально повернул штурвал влево, пока Дадон не остановил меня двойным ударом. Самому из кабины управлять ледоходиком сложно. Такому искусству путешествия годами учат в навигаторстве, однако с таким вот нехитрым постукиванием, да неподалеку от бурлящего снежной крошкой города, на гигантских траках, с рулежкой корабля справится даже юноша из деревни, такой как я. Если же ориентиров нет, то перед тобой белое ничто, и ладно, если светит солнце, мир еще имеет смысл в такие дни, гораздо хуже, когда тучи затягивают небо и стирают горизонт. Вот в такие моменты, когда от непрекращающейся тряски начинаешь путать вверх и низ, частенько ловишь себя на мысли, что железная машина отправилась прямиком в небеса, а ты и не заметил. Тем более уж не понять, где находится Баруахельм и в какую сторону ползет крошечный штурмовик, но ведь и работу по расчистке препятствий на пути гигантского корабля останавливать нельзя. Если город встанет, есть шансы, что он никогда больше не стронется с места. Мощности древних двигателей может не хватить на то, чтобы сдвинуть гигантский, разросшийся пристройками и людьми ледоход. А это значит, что если когда-нибудь рядом с ним лопнет броня пустыни, и темный бог вырвется на свободу, то жители обречены, так что движение — жизнь. В снегах это непререкаемая истина. В хорошую погоду ориентироваться можно было по белому облаку вокруг Барухельма или же по сторожевым кораблям, сопровождающим город с тех дней, когда началась война между Содружеством и берегом. Но это помогало лишь при маневрах. Обычно из кабины видна только бесконечность льдов. Местность, по которой мы сегодня шли, недавно уже повидала на себе траки какого-то города, и поэтому все неожиданные выступы были срезаны тушей предыдущего странника. Так что можно было и отвлечься ненадолго, тем более что перед неторопливым Барухельмом сновала целая флотилия крошечных штурмовиков, которые, ежели вдруг встречались препятствия, облепляли особо мощные торосы, как хищники, тушу снежного кита, и сгрызали ее в считанные часы. Мой взгляд зацепился за точку во льдах, и сердце, измученное жалостью к себе и разбитое на осколки несчастной любовью, вдруг ёкнуло предчувствием. Чаще всего такими пятнами на горизонте были ледоходы из других краев. Торговцы и каперы, военные и вольные странники. Из-за войны их приходило в Барухельм не так уж и много. Дадон рассказывал, что до зимы по 5-6 судов в день нагоняли город-ледоход, ползущий через пустыню вдоль путевых столбов. А теперь между заходами в порт чужих кораблей пробегало несколько дней. Я даже отхлебнул из фляги еще раз, чтобы хоть немного унять непонятное волнение сердца. Удивительное дело, как наша смертная, примитивная плоть иногда чувствует то, что еще неведомо разуму. Говорят, если ты встречаешь того, кто убьет тебя в будущем, то место, куда придется смертельный удар, непременно заболит. То есть мы еще не видели своего убийцу, тот даже не слышал о нас, а тело уже знает, уже чувствует. Так вот, когда я увидел тот корабль, у меня заболела голова. Заболела страшно. Я смотрел, как покореженная посудина с десятками пробоин ползет по снегу и чадит закопченными трубами. И тер затылок. Война не подступала к нам так близко. Она всегда была ужасом сторонним, далеким, будто из другого мира. Я остановил штурмовик, открыл люк наверх и выбрался на крышу корабля. Мороз вцепился мне в голову, будто намазал кожу жидким льдом, и боль чуть отпустила. Из люльки за побитым ледоходом наблюдал Дадон. Его борода покрылась синим, а изо рта ритмично вырывались клубы пара. «Что это?» — спросил я у него. «Что с ним?» Корабль, лязгая и громыхая, полз мимо, не замечая нас. В запотевшей рулевой кабине на носу виднелся чей-то силуэт, а на останках центральной части застыл обледеневший флаг с гербом Барухельма. Сжатый кулак между двух ледоходов. Дадон кашлянул. «Что у него написано, сынок? Прочитай, что это за кораблет! Ой, ты ж темная, ты тьма! Ты видишь, что это за посудина, а?» «Клинок света», — прочитал я название. Опять посмотрел на Дадона, но эмоции под шарфами, очками и сеткой и капюшоном парки поверх шапки не увидел, зато почувствовал. Как комок горечи в рот излился. «Дадон, ты что, знаешь этот корабль?» «Ага, темная ж ты тьма», — сказал он. «Темная ж ты тьма. А где остальные?» Он облокотился на покрытый льдом борт люльки, вытянул шею, всматриваясь в ту сторону, откуда приполз ледоход. «Где остальные-то? Это же флагман наш, сынок! На нем наш адмирал отправился на берег, темный ж ты тьма!» Я проводил взглядом погибающий корабль, навстречу которому уже полз один из наших сторожевых ледоходов. Сигнальщик в черной парке неустанно махал ему красными флагами. Но клинок не отвечал. «А ведь я помню, как его на лед спускали. Праздник какой был. Мануфактура неделю гуляла». «Война закончилась?» — спросил я у него. «Видимо, да», — ответил Дадон и напряженно хмыкнул. «Лезай обратно, сынок. Чего бы там ни стряслось, а работать надо». Он смотрел вслед флагману. «Чего стоишь? Поживей, Эд!» — увидел Дадон мою заминку. — Скоро сменишь меня, подзамерз я малость. Я распахнул люк и юркнул в теплую кабину, захлопнул за собой железную дверцу, притянул ее запором и сел за штурвал. Отсюда была видна только пустыня, снег, лед и синее небо. Позади, в бурлящей снежной крошкой Баруэльм, лучший корабль Содружества вез дурные вести. И тревога, что поселилась в душе каждого человека с тех пор, как началась война, взяла меня за горло. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Я дернул рычаг переключения, и двигатель, лязгнув, толкнул машину вперед. Бух! Пауза! Бух! Штурвал качнуло вправо. Глава вторая. Напевальня и гости из прошлого. Никак не могу вспомнить, как я наткнулся на эту напевальню. Сумрачное помещение пряталось в конце заводской улицы. Обычно здесь оседал народ после смены на мануфактуре. Тут лилось невероятное дешевое пойло, помятые бардеры откровенно фальшивили, однако мне тут очень нравилось. Я даже обзавелся собственным уголком, а хозяин заведения, коренастый Томби, завидев меня, тут же готовил отменную смесь из шаркунки и какой-то зерновой бурды, отбивающей острую вонь алкоголя. Кружка, обычно вымытая, оказывалась за моим угловым столиком, как только я протискивался в уютный уголок, где садился лицом ко входу. Стабильность, традиции. Те вопросы, которыми я изводил себя когда-то, «Как ты здесь оказался, Эд? Что ты с собой делаешь?» растаяли, ушли. Я делал то, что хотел. Не зависел ни от кого, никому не был нужен, и мне никто не был нужен. Есть я, есть собачья жизнь, драный Баруэльм и бесконечный звон в ушах от чужого страха. Так стало с того дня, как ушла Лайла. И надо признаться, то было верное для нее решение. Она, конечно, могла хотя бы попрощаться, а не снова сбежать, но что поделать. В этом она вся. Появляться из ниоткуда и внезапно уходить, бежать от опасности, реальной или мнимой, но бежать. Слабые люди всегда так поступают. Просто средства у всех разные. Вон Динар тоже убежал. Самым дурацким, но надежным способом. Ведь могли жить, могли быть счастливыми. Зачем желать большего, когда тебе тепло, у тебя есть деньги, и рядом с тобой Лайла? Я не слушал чувства друзей, не слушал ее терзания и просто пытался быть обычным человеком, забыв, что никто не любит обычных людей, а сейчас будто взглянул на все ее глазами. Мы застряли тут, завязли, как будто в какой-то липкой луже. Корабль Содружества полз по пустыне, а мы топтались на месте. Сейчас Лайла, наверное, развлекает своими сказками какого-нибудь богатого аристократа из какого-нибудь драного квартала знати на каком-нибудь поганом корабле. Богатей пялится на ее высокую грудь и облизывает пересохшие от возбуждения губы. Она тешит его слух историей добрых капитанов или еще какой-нибудь ерундой. Как мне ее не хватало! «Вечер добрый, мастер Бауди!» — хрипло сказал кто-то, протиснувшись мимо моего стола. Я ответил неопределенным жестом, даже не разбирая того, кто же меня поприветствовал. Наверное, когда-то мы с ним выпили. В последнее время я компании не искал. Мне так надоели бесконечные рассказы о невидимой войне, все эти сводки, слухи, легенды, рассказы о захваченных кораблях Содружества, где коварные наемники черных капитанов спарывали животы детям, чтобы запустить туда шаркунов. Истории подобных бесчинств появлялись все чаще, и напевальня гудела от справедливого негодования. Я постоянно думал о том, что где-нибудь в далеком трактире на берегу какой-нибудь рыбак рассказывал скотоводу такую же историю, но только про безумных дикарей с бродячих городов. Слухов было много. Они приходили с редкими очевидцами, с кораблями снабжения, с рассказами моряков. Люди вслушивались, переживали, доедали похлебку с привкусом рыбы, закипали священным гневом, а потом шли в свои железные клетки спать. Слух о возвращении клинка света из похода уже пошел. Кто-то вполголоса рассказывал о том, что увидел в доках. Страх полз по напевальне и даже в мою душу просочился. Мне не хотелось знать, что будет дальше. «Ты!» — сказали рядом со мной. Кто-то сел справа и положил локти на стол. «Тебе не многовато места, а?» «Сюда трое легко сядут, а ты один торчишь. Нехорошо это. Вот что я тебе скажу. Собери свои вещички и найди себе уголок. Хорошо?» Нам с ребятами надо поболтать немного». Я поднял взгляд на незнакомцев, судя по черной форме солдаты. Нечастые гости на этой палубе. «Доброго снега, уважаемые! У вас какие-то сложности?» Почти сразу нарисовался Томби, он теребил перекинутое через плечо полотенце. «У нас нет. У тебя — да. Какого талого льда у тебя тут за огромным столом сидит столь щуплый малый? Эй, малый, ты потеснишься?» Напевальня примолкла, и моряки опешили от оглушительной тишины. «Это вы чего, подлёдные, на нас так пялитесь?» — глухо сказал один из троицы в черном. Постояльцы ждали. Для них это было начало славного представления. Возможно, драки. Глаза потерянных людей, посвятивших жизнь темным цехам мануфактуры, загорелись. «Так чего пучите зеркалки-то? А ты чего уставился? Мы за вас, шарку не последуешь, и кровь лили на войне. Неси чего получше, да покрепче, да?» Третий же молча положил ладонь на притороченный к поясу палаш. «Все в порядке, Томби», — сказал я, но не встал. В голове уже хорошо шумело, хотелось приключений. «Я справлюсь». Хозяин напивальни оглядел бойцов быстрым взглядом, чуть осуждающе глянул на меня и ретировался. Остальные постояльцы молчали, будто и не слышали вызова со стороны солдат. «Чего пялитесь? Чего ты уставился, пучеглазик?» — обратился к кому-то вспыхнувший злобой воин. Тот, кто сел рядом со мной, неуверенно кашлянул. «Варк, ты это...» «Варк, прекрати», — сказал я. Он был крепок, наверняка умел владеть оружием и точно прекрасно управлялся с кулаками. «Да вы тут все, я смотрю, бесстрашные!» Солдат навис над столом, упершись сжатыми в кулаки руками в металлический лист. «Да? За тысячи лик от войны смелости-то много, да?» Я встретил его взгляд и ухмыльнулся, направляя в расширенные зрачки воина накопившуюся безнадегу, усиливая ее, распаляя, заталкивая в жестокое сердце солдата, где язвочка отчаяния давно уже воспалилась и просто ждала своего часа. В каждом из нас находятся все чувства разом. Просто некоторые спят, их нужно всего лишь растормошить. Взгляд воина чуть затуманился, и Варк резко выпрямился. «Да новых, братцы, в задницу! Все равно подохнут скоро!» Он развернулся и пошел к выходу. «Дурацкая идея была сюда идти, я спать!» «Варк! Эй, ты чего?» Сидевший рядом со мной вскочил и поторопился следом за приятелем. «Варк!» «В задницу! Достало все!» На прощание сказал тот и вышел. Третий боец остался в напевальне один. Он внимательно посмотрел на улыбки завсегдатаев, знающих хитрости мастера Бауди. Потом с подозрением взглянул на меня. Я устало улыбнулся ему, несмотря на то, что у горла застрял тошнотворный комок, как всегда бывает после таких игр с чувствами. Впрочем, еще на один удар бы меня хватило. Надавить на сомнение, впрыснуть в душу страх — вариантов было несколько. Я многому научился за месяцы пьянства. Губы солдата дрогнули, взгляд расфокусировался. «Всего хорошего», — тихо проговорил он и, пошатываясь, вышел из напивальни. «Томби, кружку лучшего пойла мастеру Бауди за мой счет», — сказал кто-то, и зал ожил, заболтал, переваривая представление. Я чувствовал на себе бросаемые тайком взгляды, но предпочел их не ловить. В висках ёкало, и в такт с этим пульсировал собачий комок чуть выше солнечного сплетения. Я прикрыл глаза, борясь с дурнотой. «Привет, Эд!» За мой стол кто-то сел. Я сразу узнал этот голос из прошлого, из тех времен, когда жизнь имела смысл. «Привет. Сегодня слишком много людей». Ему тяжелее всех пришлось. Он не мог просто сидеть и ждать. Ему обязательно нужно было что-то предпринимать, где-то крутиться. Паренек к 18 годам прошел страшную школу жизни, но, удивительно, так и не набрался опыта выбирать путь осторожнее. Его все тянуло познакомиться с какой-нибудь новой гадостью. Я открыл глаза и посмотрел на Фарри. Он сидел напротив, смотря на меня с какой-то смесью злости, воодушевления и брезгливости. «Тебе что-то не нравится, Фари?» «Я рассказывал тебе о Шарренвейме». Фари посмотрел по сторонам на темные, деловито напивающиеся фигуры. «Даже там этот кабак...» «Напивальня», — поправил его я. «Кабак — это слишком возвышенно». «Пусть так. Так вот, даже в кварталах, где властвовал воровской закон, столь угрюмых заведений не было». «Ты пришел сюда рассказать мне об этом?» Я посмотрел поверх его плеча в дверной проем. У выхода из напивальни стоял вооруженный мужчина в перевязанной ремнем алой рубахе. Он широко расставил ноги, уперев руки в бока, и стремительно демонстрировал свое презрение ко всем находящимся в благостном заведении. Неприкасаемый по прозвищу Буран в принципе не любил людей, и я не мог понять, почему он всюду таскался за Фарианом Андлавани, бывшим воришкой, бывшим рабом, бывшим моим другом. «Нет, Эд, не ради этого. Как у тебя дела?» Я развел руками, не глядя в глаза приятеля. Когда Фари, учредитель офарительных лотерей, спускался к простым смертным с верхних палуб, мне тяжело давались наши разговоры. Слова падали в вонючий воздух, беседы неохотно волоклись по грязным переулкам, а я пытался понять, кого во мне больше, слабака или предателя. Мне не хотелось общаться с ним, потому что только сильные духом люди способны держать неподалеку кого-то, напоминающего о чем-то дрянном в прошлом. А такие, как я, предпочитают забыть о мерзких моментах. Лучше всего это выходит, когда избавишься от любых ассоциаций. Например, от друзей. «Чего тебе надо, Фари? Я очень устал за сегодня. Ветрюга знатный в пустыне. Продувает даже сквозь броню». «Я давно не заглядывал. Последний раз, сам помнишь, ты поэтому Бурана привел? Боишься с бедолагами из мануфактуры ссориться?» «Злой ты какой стал, Эд. Прекрати», — поморщился Фари. «Это же все дела лотереи. Когда у тебя появляются деньги, то сразу же являются и те, кто тебя из-за них ненавидит». Я демонстративно криво ухмыльнулся, хотя от чего-то вновь почувствовал себя скверно. Может, увидел себя глазами друга? Жалкого паренька, застрявшего в темном, пропахшем дешевой шаркункой заведении. Потерявшегося. «Эд», — сказал Фари, — «мы можем поговорить где-нибудь вместе потише и поспокойнее». «О чем?» «Льдинки-ботинки, о том, о чем не стоит разговаривать вот в таких дырах, Эд. Пошли, выйдем на минутку. Я много времени не отниму. Это важно». Я отхлебнул едкий напиток, поморщился, удержав слезы. В ушах хорошо шумело, в виски постукивали, идея не казалась мне дурацкой. Все же мы когда-то дружили, когда-то вместе тащили никому не нужный древний артефакт сквозь снега и смерть. Мы много прошли вместе. И, оказавшись у последней черты, оказавшись у места наших стремлений, выяснили, что сделали это зря. Что все жертвы были напрасны. Загадочный компас черного капитана оказался никому не нужен. Он пропал где-то в недрах тайного двора, где-то в глубине советов содружества. Осел, исчез, растворился. Мы могли выбросить его где-нибудь в пустыне, и было бы не так обидно. Героической жизни у нас не вышло, мы ничего не изменили, как и тысячи других обитателей этого прекрасного дружелюбного мира. Однако Фари оказался из тех, кто готов поднимать растоптанные мечты, в отличие от меня, выбравшего путь нормального человека. В своем, разумеется, понимании нормальности. Поэтому Лайла и ушла от твоей нормальности. Дурную мысль нужно было залить. Я добил кружку, встал. «Ну, пойдем поговорим». Буран, когда я проходил мимо, чуть заметно кивнул. Мы вышли на едва освещенную улочку, где в маслянистых лужицах на ребристом полу играла рябь от двигателей корабля. Светлый бог, как я привык к этому постоянному гулу. Раньше он закладывал уши, мешал спать, сводил с ума, а теперь... Затхлый воздух с примесью нечистот из ближайшей подворотни заставил меня пожалеть о решении выбраться наружу. В напивальне было лучше. Шумно, но вряд ли Фари мог сказать мне что-то новое. Скорее всего, он собирался произнести что-нибудь жизнеутверждающее, что-то вроде «нельзя опускать руки», «нельзя отказываться от целей», «мы не можем оставить все так» и «тыр-пыр-пыр-пыр-дыр-пыр». Это было легко. Он не потерял Лайлу. Он нашел в этом большом городе успех. Рискнул и победил. Все мануфактуры гудели в тот день, когда на центральной площади офорительная лотерея объявляла номера победителей. Чего хотел Фари? Он сунул руку в карманы легкой куртки, обернулся. «Компас у меня». «Чего?» «Того», — передразнил он мое удивление. «Компас у меня. Я давно крутился вокруг него, и, наконец, он мой». «Светлый бог, да зачем он тебе?» «О, я найду ему применение. Я уже нашел». Он нервничал и чувствовал себя победителем, а я даже чуть-чуть протрезвел от новостей. «Ты его украл?» «Нет. Все меняется, Эд. Все уже изменилось». Буран держался чуть поодаль, охраняя Фари. «Да, все изменилось. Бывший воришка окреп, набрался уверенности. Неужели все дело в разработанной им идее продавать счастливые билетики людям, потерявшим всякую надежду? Ночь с шлюхой да приличная сумма на карман, и сотни работяг меняют деньги на помятые жетоны. Война проиграна. Об этом многие догадываются, но я знаю наверняка. Он даже одевался теперь иначе, выглядел чище, светлее. Откуда? Разговорил кого-то в порту? Нет, там очень серьезный приказ молчать, так что у меня свои источники. Обаятельная улыбка и веселый нрав, знаешь ли. Люди любят тех, кто им улыбается, Эд. Они говорят много охотнее. Они больше доверяют, когда ты им улыбаешься месяц от месяца, а не раз в полгода. Если их любить, то они всегда отвечают взаимностью. Спасибо за урок. Что с компасом? С компасом все хорошо. Я забрал его оттуда, где он никому не нужен. И нашел людей, которые готовы на многое ради того, на что указывает его стрелка. Парарапапам, Эд. Все получилось, хотя я бы не хотел так говорить, пока не покину порт. Но, светлобог, дела чисты, как утренний снег. У меня есть капитан, готовый отправиться в путешествие в любой момент. У меня есть команда, в которой хватает как искусных рубак, так и выпускников навигаторства. У меня есть собачий Фред. Фари размахивал руками, не в силах совладать с эмоциями. У меня есть все, что есть у гребаного богатея, кроме одного, Эд. Мне нужен импат. И я опять пришел к тебе. Я хлопал глазами, не веря в то, что все это мне говорит Фари. Он сделал больше, чем просто не сдался. Он победил? Ты серьезно? Мы многим пожертвовали ради компаса, Эд. Почувствовал он мое смятение. Я не мог оставить все так, как оно было. У тебя получилось бросить все, хотя мне не кажется это удачным выбором. А я не смог. И мне кажется, не зря. «Вот видишь, Эд, как бывает. Посмотри на него и на себя. Чувствуешь разницу?» Стало вдруг обидно за то, что мой выбор оказался неверным, что я отвернулся от дорогих мне людей, лишь бы забыться, а они сделали то, на что у меня не хватило сил. И у них получилось. Да, в этой легенде не я был главным героем. «Зачем я тебе, Фари?» «Я же тебе сказал, мне нужен эмпат, которому я могу доверять. Так всем будет проще». «Эмпат тебе?» «Дай мне умножить это в голове». Я смотрел на него, как на ожившего ледяного голема. Фари улыбался, и в его душе не было ни капли фальши. Он ждал моего ответа с надеждой. После всего, что было, он опять пришел сюда, ко мне. «Да как ты компас достал?» «Льдинки-ботинки, мы на пороге великого приключения, Эд. Приключения, сравнимого с легендами, а ты интересуешься мелочами. Достал и достал, соглашайся. Времени нет, здесь нельзя больше оставаться. С каждым днем растет шанс, что сюда нагрянут корабли